Пролог. Где-то в пространстве хаоса, бесконечного беспорядка и разрушения, вид со стороны, задумчиво глядя вдаль, на троне восседала великая и таинственная фигура. Это был мужчина средних лет, с пепельными волосами и ярко-желтыми глазами, что, казалось, смотрели прямо в душу, что резко контрастировало с огоньком озорства, пусть и давно угасшим. Это был бог хаоса, которого много лет назад предали его собственные сыновья и братья, вероломно напав во время приема пищи. Вообще у богов нет необходимости в еде и питье, но некоторые блюда сметанных диво как хороши. И тот самый сыр с одного любопытного мира тоже был хорош, но отравлен. Не спрашивайте, как можно отравить бога, особенно такого могучего, как бога хаоса. Это было весьма сложно. Правда, яд не убил бога хаоса один, а у него есть имя, как того планировали предатели, но сильно ослабил. После, объединившись, несколько богов одолели его и изгнали из божественных чертогов. Огромное время после этого повелитель разрушения и хаоса блуждал по пространству бездны, постепенно, каплю за каплей возвращая утерянную силу и наращивая ее сверх того ради мести. Он даже создал это место, что должно было помочь вернуться, но Аргус грустно позвал бог своего единственного слугу. «Великий, вызывали меня?» Во вспышке света перед троном предстал двухметровый воин, облаченный в латные черные доспехи, крепко сжимавший в руках огромный меч, что являлся великим артефактом хаоса. «Аргус, у меня плохие новости», — все так же грустно произнес бог. «Что случилось, господин?» Взволнованно и немного истерично воскликнул Аргус. «Я сумел заглянуть в мир богов», — кисло усмехнулся бог хаоса 2. «Нет, серьезно, ему надо имя. Все боги, что когда-то предали меня, были развоплощены. От них не осталось даже памяти». Владыка хаоса усмехнулся, кое-что вспомнив. «Зато я теперь, хах, прародитель всех богов». 3. Отсылка на римскую мифологию. «Но что же вы будете делать, раз мстить стало некому?» — с любопытством произнес слуга. «Я решил оставить ту силу, что я накопил, и уйти в круг перерождения», — загадочно улыбнулся повелитель. «Но почему?» — с затаенными печалью и страхом спросил единственный слуга бога хаоса. «Раньше мной двигало лишь желание мести, но после того, как перестали существовать те, кто предал меня, я потерял всякий смысл жизни». «Этой жизни», — мысленно добавил бог шуток, — «хаоса, магии и прочее. Увы, но ты, Аргус, слишком назойлив, да и знаешь мой уровень силы, так будет неинтересно». 4. Кто не понял, реакцию нипов в Оверлорде на понебраткое отношение к высшему существу видели. «Умножайте на 10. Но повелитель, — с глубокой печалью и смирением произнес, — наверное, самый несчастный слуга бога в этом мироздании. Не волнуйся, я оставлю специально структурированную квинтэссенцию своей силы, а ты подберешь ей максимально подходящего носителя. Я же подготовлю тут все к своему уходу. После того, как найдешь наследника, ты станешь временным хранителем этого места, до того времени, пока носитель силы не окрепнет. После этого ты должен помочь ему со становлением новым богом хаоса». «Будет исполнено, повелитель», — с трепетом сказал Аргус и отправился выполнять задание повелителя. «И почему именно сыр?» — сказал будущий принц безумия, создав своей силой головку сыра. 5. «Да, я сделал свалившего бога хаоса Шиагардом, он все равно больше в сюжете не нужен». После этого великая сущность этого мироздания засветилась ярким красным светом и исчезла из этого мироздания навсегда. На ее месте осталось лишь маленькое семечко, которое спустя какое-то время подобрал и перенес избраннику бывший слуга. «Я обязательно исполню вашу волю, повелитель», — сказал воин, плача кровавыми слезами. «Мир людей, боевой континент, наше время. Сегодня в семье обычных жителей было радостное событие, а именно рождение ребенка. В этот момент в доме открылся маленький портал, и из него вылетело семя, которое впиталось в тело еще нерожденного ребенка. Все произошло так быстро, что никто это даже не заметил. Тушьтесь, осталось совсем немного, вот уже показалась головка». Через несколько мгновений криков боли на свет родился ребенок, который на удивление всех даже не плакал. Женщина, принимающая роды, испугалась и думала, что ребенок умер, но спустя мгновение он заплакал, и все вздохнули с облегчением. Другой мир, какое-то время до этого момента. Взгляд со стороны. Спецназ штурмовал здание, в котором обосновалась опасная банда убийц и террористов. После штурма началась безжалостная перестрелка с обеих сторон, в ходе которой все преступники были убиты, но также погиб и спецназовец, который закрыл собой гранату и тем самым спас своих товарищей. За 3 часа до этого события. «Да, мам, я помню, что сегодня день рождения у моей маленькой сестренки, и да, я не забыл купить тортик». Раздраженно, но с теплотой в который раз отвечал сын своей матери. Это был молодой парень лет 25 на вид, с неряшливой прической и довольно приятным лицом. В данный момент он покупал торт для своей маленькой сестренки, у которой сегодня был самый замечательный день в году, день рождения. Звонок. «Да, товарищ капитан, что-то случилось», — настороженно и немного удивленно ответил молодой и перспективный боец. «Артем, ты должен срочно прибыть в штаб, у нас ЧП», — уставшим, но волевым голосом сообщил капитан. «Но, товарищ капитан, у меня же отпуск, к тому же день рождения сестры как раз сегодня. Я все понимаю, но ситуация серьезная и требует нашего немедленного вмешательства». Из телефона извиняющимся, но строгим тоном отрезал старший. «Я понял, дайте мне 10 минут», — смиренно ответил старший лейтенант, понимая, что день рождения сестры он пропустит. «Вот и хорошо», — облегченно проговорил капитан и положил трубку. «Наверное, сейчас огорчает следующего невезучего отпускника, что оказался рядом», — подумал Артем. По пути парень заехал домой, где отдал торт и извинился перед родителями и сестрой за то, что он не сможет присутствовать на дне рождения. «Мы понимаем, сынок», — заботливо похлопывая по плечу, сказал отец семейства. «В конце концов, это твой долг», — поддержала отца мать, но, не сдержавшись, крепко обняла сына. «Но возвращайся невредимым, хорошо? Я не сержусь, братец, но прошу, возвращайся живым, хорошо? Обязательно, ты же не забыла, за что твоего братца прозвали бессмертным», — сказал с ухмылкой парень. «Дурак, я серьезно», — возмутилась сестра. «Так и я, глупышка», — с улыбкой потрепав тупо головки, рассмеялся Артем. На это все посмеялись, а сам парень после легкого поцелуя в щеку от мамы и сестры направился на задание. Спустя 5 минут после штурма. «Доложить о выполнении задания», — с затаенным страхом сказал капитан. Его терзало плохое предчувствие. «Докладываю. Ликвидация террористов прошла успешно, но в ходе операции погиб старший лейтенант Никулин Артем Викторович, бессмертный», — угрюмо сказал капитан. «Да, товарищ капитан, бессмертный, правда, в этот раз, похоже, бессмертие покинуло его», — сдерживая горечь в голосе, сообщил отчитывающийся. «Сообщили родственникам?» — кисло уточнил капитан. «Еще нет». «Хорошо, я сам», — решительно ответил командующий. Через некоторое время наш герой был похоронен со всеми почестями. «Вернемся назад к нашему младенцу. Что происходит? Где я? Как-то странно себя чувствую. Что произошло? Помню, как ехал на задание, штурм, как бай-ловушка нас всех чуть не...» «Стоп, я же умер, или нет? Какие только чудеса наши медики не вытворяли, ей-богу. Итак, что у нас есть? Ну, у меня маленькие руки, ноги, тело, голова, то есть я, скорее всего, младенец». «Подождите, младенец, какого, как это понимать? Так, ладно, нужно успокоиться и разобраться в последних событиях. Мне что, регенерировали тело из ошметков? Нет, не думаю, это уже за гранью фантастики. Что я вообще помню? Ну, спас товарищей, ну, умер, потом, тьма, да, очень похоже на то, после. После меня куда-то потянуло, судя по ощущениям, перемололо пару раз 6, это он по всяким измерениям хаоса и безднам помотался. Странно, как вообще там что-то осталось, а откуда предрасположенность? И куда-то впихнуло, хорошенько взболтав. БРР, аж тошнит от этих воспоминаний. Так что, погодите-ка, это ж какая картина вырисовывается? Умер, впихнуло, младенец. Это же я что, перерожденец? 7, волнуется бедный, на стихи потянуло. Выходит так, оставим это как основную гипотезу. Но, блин, обидно, я ж даже пожить не успел. Чтоб этих террористов после смерти понос мучил. Где-то у энного количества младенцев, некоторые из которых еще не рожденные, случился понос, что, несмотря ни на какие законы физики, логики и здравого смысла, продолжался, пока им не исполнилось по 16, тем, что выжили 8. Стравливаем неусвоенную силу, а то, не дай хаос, она что-то около ГГ сотворит. Таймскип на 6 лет. Сегодня мне исполняется 6 лет, а это означает, что сегодня будет проходить церемония пробуждения духа. Вы спросите, какого духа? Все просто. Оказывается, я переродился отнюдь не на земле. 9. Здесь должно быть описание мира и пара шуток, но я аниме не видел. В каноне не бум-бум надо, насколько стереотипная культиваторщина, известный в данный момент потолок, не в циферках, а в футбольных полях. Найн Раст, уничтоженных одним ударом. В этом мире, который на нее похож, преобладает особый вид энергии, которая называется духовной. Эту духовную энергию в основном используют духовные мастера, чтобы развивать свою силу, Они убивают духовных зверей и забирают их кольца духа и культивируют. Да вы не ослышались, в этом мире также живут и духовные звери, которые не прочь убить и сожрать вас с потрохами. Все мастера имеют ранг от 10 до 100. Чем выше ранг, тем сильнее будет мастер. Духовные звери также подразделяются по силам. От 10 до 1 миллион лет. У каждого человека с рождения есть свой дух, которого он пробуждает в 6 лет. Духи бывают два типов. Духи инструменты и животные. 10 и... В чем разница? Инханада, что, например, можно сотворить духом инструментом на 50 чке. Я же проживаю в духовном храме, куда я попал в один отнюдь не лучший день. Когда мне исполнилось 3 года, на деревню, в которой я жил, напал духовный зверь, который устроил разруху и запустение, убил он и моих родителей. Меня же в последний момент успели спасти мастера из духовного храма. 11. Меня решили не бросать одного, а взять в храм, где меня усыновила аж целая понтифика. 11. Зовут ее, кстати, Биби Донг. Она взяла меня под свою опеку, и я стал ее приемным сыном. За эти 3 года я успел к ней очень привязаться, и она стала для меня настоящей матерью. Также я очень подружился с ее родной дочерью, которая была старше меня на 10 лет, но это не мешало нам играть вместе. 13. Заметил, просто не указано. Вот так я и обрел новую семью. Мать и старшую сестру Цундере. Примечание к части. Ну вот как-то так, жду твоего мнения и лайка, дорогой читатель. Спаси тебе ту от этой боли. Пробуждение духа, парные духи. Примечание к части. Лови новую часть. Сегодня в духовном храме было один знаменательное событие, а связано оно было с тем, что сегодня у приемного сына верховного понтифика храма должна пройти церемония пробуждения духа. Черт, я так волнуюсь, подумал Алекс. Все же как-никак сегодня самый важный день в жизни любого духовного мастера, а именно, церемония пробуждения духа, от которой решится вся моя жизнь. Оказывается, церемонию будет проводить моя мать, которая по совместительству является главой духовного храма. «Не волнуйся, Алекс, и пройди в круг вот из тех камушков», — сказала Биби Дун. «Как только я зашел в круг, мама начала процесс пробуждения моего духа. Сначала я почувствовал, как мое тело начало заполнять странная энергия, которая стремилась к моей левой руке. Как только энергия оказалась там, в моей руке сформировалась маленькая черная книжка. Книга, но на что он способен?» — подумали старейшины, которым стало любопытно, и они пришли на церемонию. «Ну вот какая-то книга, что за невезение», — подумал я, но спустя мгновение я почувствовал, что моя духовная энергия стремительно начала покидать мое тело, и спустя пару мгновений в зале, за спиной 6-летнего мальчика сформировался силуэт огромного темного дракона, от которого веяло тьмой, отчаянием, безумием, разрушением и другими отрицательными чувствами. Но самое главное то, что само его существование заставляло содрогаться от одного лишь его вида. «Неужели у него парные духи?» — опомнился один из старейшин. «Поздравляю, Алекс, у тебя 2 духа», — улыбнувшись, сказала Биби Дун. «Ну а теперь положи свою руку на этот шар, и я измерю уровень твоей духовной силы». Не став медлить и секунды, я положил руку на хрустальный шарик, который начал светиться ярким светом. «Немыслимо, 20 ранг духовной силы», — сказала Биби Дун, очень удивившись результату. «Это хорошо или плохо?» «Нет, что ты», — спохватилась понтифик. «Это хорошо, даже очень, ты точно гений этого поколения». После этого мне велели направиться в свою комнату. Со стороны Биби Дун, я даже и не думала, что у него окажется 2 духа, да и еще врожденная сила 20 ранга. А ведь совсем недавно он был маленьким напуганным ребенком, на глазах которого была уничтожена его деревня и родители. Когда я увидела его в первый раз, то что-то кольнуло в моей груди, и во мне проснулись давно угавшие материнские чувства. После этого я взяла его под свою полную опеку, и он стал для меня полноценным и любимым сыном. Также благодаря нему я наконец смогла наладить отношения со своей дочерью, которую все время игнорировала и ненавидела из-за того случая. И все же его дух — это нечто, что это вообще за дракон? От одной только его ауры мои духи-близнецы тряслись в страхе. Конец. Со стороны Биби Дун. Со стороны Цань Рэнсюэ, дочь Биби Дун. С самого моего рождения меня вела темная дорога. Собственная мать ненавидела меня, а отца убил титулованный молот чистого неба Танхао. Единственный, кто обо мне заботился, был мой дедушка. В 6 лет у меня пробудился дух Серафим с духовной силой 20 ранга. Тогда я была рада этому событию, ведь при таком духе в недалеком будущем я бы смогла отомстить своей матери. Но в 13 лет случилось неожиданное. На деревню, которая находилась на территории Звездной Империи, напал духовный зверь, который убил всех жителей, кроме одного маленького мальчика. Некоторое время спустя, моя псевдо-мать взяла его под свою опеку. Я начала ненавидеть его всем сердцем, ведь он купался в море любви от моей матери в то время, пока я получала от нее лишь холод и ненависть. Но я и не ожидала, что благодаря именно нему я смогу обрести так желанную мной любовь матери. Он стал наподобие моста, который соединял меня и мать. Я и сама не заметила, как успела к нему привязаться. Он стал мне дорог, как родной братец, которого у меня никогда и не было. Но то, что случилось на сегоднейшей церемонии, спустило меня на землю. Раньше я думала, что единственный гений в своем поколении с отличным духом и стартовой силой 20 ранга. Но как оказалось, мой братец тоже не из ряда простых смертных, ведь у него 2 духа и 20 ранг, к тому же его 2 духа это дракон, от которого чувствовалось превосходство и мощь. Конец со стороны Цаньринсюя. Добравшись до комнаты, я лег на кровать и стал думать о сегоднейшем дне и о своих духах, как вдруг перед глазами начали появляться сообщения. Внимание, вы прошли процесс пробуждения духа, происходит пробуждение системы игрока. 12-26-34-45-56-67-75-84-95-99-100%. Система успешно пробуждена. Статус: имя Алекс Мерсер, аля прототип, возраст 6 лет, раса человек, профессия духовный мастер, родословная избранник бога хаоса, до полного пробуждения родословной 12 лет, специализация атака, контроль, поддержка, ранг духовной силы 20, дух И, 1, гримуар духовных зверей, духовный инструмент, 2, дракон бездны, духовная сила, МР, 20 тысяч, ментальная сила, ЛП, 5 тысяч, жизненная сила, ХР, 10 тысяч, уровень, 1, свободных очков, 250, сила, 100, ловкость, 200, интеллект, 50, выносливость, 1 тысяча, удача, 20, навыки, 1, тело игрока, 2, разум игрока, 3. Оценка, если враг не сильнее вас в 2 раза. Навыки колец, отсутствуют. Инвентарь, безграничное пространство. Ух ты, это похоже на систему, как в играх EFF про попаданцев. С помощью ее, я точно достигну высот. Примечание к части. Описание духов и некоторых нюансов будет в следующей главе. Объяснение некоторых моментов. Получение 1 кольца духов. Примечание к части. Лови новую часть. 1 родословная. Избранник бога хаоса. Вы были выбраны семенем хаоса, как кандидат на роль бога хаоса. До достижения 18 лет ваша родословная будет раскрываться, тем самым улучшая контроль над хаосом. Как только вы достигнете 90 ранга, вы будете автоматически перенесены в царство хаоса, где получите свое наследие и трон. Открыт элемент хаос, понимание 5%. Дух, гримуар духовных зверей. Благодаря этому духу, побежденные вами духовные звери будут храниться в нем и могут быть призваны вами в любой момент для любых действий. Внимание, лимит по возрасту в вашем хранилище составляет 10 тысяч лет. Это сумма возрастов всех животных, которые могут храниться у ГГ на данном этапе. К примеру, он может хранить одного 10 тысяч летнего или 10 1-тысячелетних. Чтобы увеличить максимальное количество мест для духовных зверей, нужно поглощать кольца в сам гримуар, тем самым увеличивая его область. От поглощенного кольца забирают 80% от его возраста. Т.е. если ГГ поглотит 1000 кольцо, то хранилищу добавится лишь 200 лет. Дракон бездны. Это дух самого сильного дракона, который обитал в бездне и был убит богом хаоса за его неповиновение. Внимание, данный дух имеет способность поднятия возраста колец путем поглощения новых и добавки их возраста к уже имеющимся. 10% от возраста поглощенного кольца. Благодаря духу дракона бездны получены следующие элементы. 1 бездна, понимание 10%. 2 разрушения, понимание 15%. Именно это выдала мне моя система, когда я задал ей вопросы касательно моей родословной и духов. Получается, я стал избранником бога хаоса. Конечно, я слышал, что в этом мире существуют боги такие как 1 бог моря, 2 бог войны, 3 бог ангелов и прочие. Но я даже и не думал, что окажусь в такой ситуации. Но выхода у меня как такового нет, но зато становление богом дает мне множество плюсов. Благодаря такой силе я смогу защитить близких мне людей, а также смогу противостоять многим врагам. Затем я направился в тронный зал к своей матери, дабы узнать, что теперь меня ждет. Спустя примерно 5 минут я прибыл в зал и обнаружил маму, которая сидела на своем троне. «Мама, а, Алекс, это ты?» «Да это я, мам. Ты что-то хотел?» «Да я хотел бы поехать учиться в Небесную Империю, да в Академию простых начинающих духовных мастеров. Но почему ты не хочешь проходить обучение здесь в духовном храме? Просто тут ко мне будет слишком много внимания, да и я хотел бы посмотреть на быт и жизнь обычных детей в Небесной Империи». «Хорошо, но я пошлю с тобой телохранителя». «Не нужно, мам, это лишь вызовет больше подозрения к моей персоне. Но вдруг с тобой что-то случится, не волнуйся, мам». «Но-но, ладно, я согласна, но в твоей карточке духовного мастера укажем, что у тебя лишь 10 ранг духовной силы». «Спасибо, мам, ты самая лучшая мама во всем мире». «А то». После этого мама спустилась с трона и, обняв, поцеловала меня в лоб. «И еще, мам, можно одну просьбу?» «Какую, сынок?» Не переставая обнимать своего сына, спросила Бибидун. «Можешь мне помочь с получением моего 1 кольца?» «Конечно, мог бы даже и не спрашивать. Сегодня же отправимся за ним». «Спасибо». Спустя 2 часа подготовок и 4 часа поездки до леса духовных зверей. «Мам, это и есть лес духовных зверей Звездной Империи?» «Правильно, сынок. Именно здесь ты получишь свое первое кольцо». Затем на протяжении целого часа мы бродили в поисках подходящего мне духовного зверя. И вот мы наконец наткнулись на большого черного волка, от которого веяло тьмой. 7000 демонический волк, сказала мама. Идем, его возраст слишком велик для тебя. Но, мам, мой ранг 20, и я чувствую, что смогу проглотить его кольцо. Хорошо, я тебе доверюсь, но если что-то пойдет не так, я сразу же тебя спасу. Хорошо. После этого из мира исчез 1 демонический волк, а теперь иди и добей его. Хорошо, мам. Взяв кинжал и ткнув им в глаз волка, я прекратил жизнь этого духовного зверя. Затем, сев и потянув кольцо к себе, я принялся соединять его с духом дракона. На мое и удивление мамы сопротивления не было от слова совсем, и спустя 15 минут надо мной кружилось ярко-фиолетовое кольцо. «Ну и какую способность ты получил от этого кольца?» — спросила меня мама. «Черная сфера. Благодаря этой способности я могу создавать темные сферы, которые могу использовать как для атаки, так и для защиты. С виду напоминают шары поиска истины, да и способности те же в принципе». «Неплохо, ты получил универсальную способность. Внимание, не хотите ли вы поработить волка тьмы?» «Да». После этого в моей руке появилась темная книжка, которая начала засасывать труп духовного зверя в себя. Использована способность гримуара духовных зверей. Духовные звери гримуара, 7000 с 10 тысяч лет. 1. Демонический волк. Призвать демонического волка. После моих слов из книги вылетел маленький темный шарик, который, отлетев от нас на расстоянии, превратился в волка, который выглядел немного иначе. Он был похож на теневых солдат, которых призывал ГГ из Манхвы поднятие уровня в одиночку. «Что это такое?» – спросила удивленная данным представлением мама. «Это главная способность моего первого духа. Это потрясающе, оба твоих духа имеют просто космический потенциал». Затем отозвал волка, мы вместе с мамой отправились обратно в духовный храм. Примечание к части. «Ну вот как-то так, жду вашего мнения по поводу способностей духов ГГ. П.С. Если не сложно, поставь лайк, пожалуйста, ведь я очень старался, написав эту главу. Поступление в начальную академию Небесной Империи ДАУ. Примечание к части. Среза ошибки. Со времени совместного похода с матерью в духовный лес Звездной Империи прошло 3 дня, и сегодня я должен ехать в одну из академий Небесной Империи. Вид со стороны. Сейчас возле повозки стоят 3 людей. Первой является нынешний глава духовного храма Бибидун. Рядом с ней стоит ее дочь и маленький парень, которого первые 2 провожали со слезами на глазах. «Поскорее возвращайся, глупый маленький брат». «Постараюсь, сестренка». «Сынок, если что-то случится, тут же сообщи об этом мне». «Понял?» «Хорошо, мам, в конце концов я и не такое уж дитя, знаю, но все же береги себя». После этого семья обнялась, и наш герой выдвинулся навстречу новым приключениям. Спустя 2 дня мы прибыли. Святой сын, прозвище ГГ, так как он сын, хоть и приемный, понтифика духовного храма. «Спасибо, Роджер, и можешь возвращаться обратно, и не забудь передать маме, что мне не требуется ее опека надо мной. Так ты догадался, что я необычный человек? Да, от тебя сильно веет духовной силой, хоть ты и пытаешься ее скрыть. Ахаха, что и ожидалось от гения этого поколения. Спасибо за такую высокую оценку, но все же я прошу покинуть меня как можно скорее, ведь я не люблю, когда кто-то лезет в мою жизнь, даже если это мама и даже если она делает это мне по добру. Хорошо, милорд, я вас понял и поспешу откланяться. После того, как мой охранник уехал, я направился прямо ко входу в академию, где мне предстала такая вот картина. Стражник не хотел впускать маленького мальчика и старика в академию, говоря, что те предъявляют ему фальшивый пропуск. Затем к ним подошел высокий мужчина, который что-то сказал охраннику, и тот их пропустил. После того, как все ушли, я уже сам подошел к воротам. «Стой, мальчик, что ты тут забыл? Я прибыл на обучение и передал документы из духовного храма». «Так вы из духовного храма и имеете полную духовную силу и отличного боевого духа. Простите за мою грубость, и, конечно же, проходите, я не смею вас тут задерживать». Затем я отправился в учительскую, где мне заполнили нужные документы и сказали идти в общежитие для богатых, в комнату номер 9. Добравшись до нужного места, я постучал в дверь и вошел в комнату. «Окажись, у нас новенький», — сказал, видимо, смотрящий комнаты. «Ну, раз ты новичок, я объясню тебе главное правило этой комнаты. Во главе комнаты стоит самый богатый и сильный духовный мастер, и поэтому я вызываю тебя на поединок». «Ну хорошо, я согласен. Мысли. Лучше сразу поставить этого выскочку на место, иначе в будущем будет очень сложно. Мое имя Сюиманхан, 5 ранг, дух одинокий волк. Алекс Мерсер, 10 ранг, дух дракон бездны». «Чи-ты-ты-ты-ты-о-о, да он просто врет, ребята», — сказал петушок. После его слов за мной появилась уменьшенная версия дракона, размеры можно корректировать, и на домной начало плавно кружится фиолетовое кольцо. 1000-летнее кольцо, я сдаюсь старшой, признаю, был неправ, только не убивай меня. Я рад, что ты признал свою ошибку. После этого я убрал духа с кольцом. Какая кровать свободная? Самая дальняя. Хорошо, тогда теперь она моя. Затем, достав из инвентаря постельное и вещи, я стал обживать с моего места проживания на ближайшие 3 года. После того, как все было готово, я направился в столовую, дабы немного подкрепиться. Уже в столовой я узнал, что, оказывается, дети с деньгами обедают на 2 этажа, в то время как обычные обедают на 1, и со стороны первых видно давление ко вторым. «А мастер Алекс, это вы? Идите за мной, я занял вам место». «Нет, спасибо, я, пожалуй, поем на 1-м этаже, но там же обедают одни бедняки. Мне все равно, сколько у людей денег, самое главное, чтоб они были искренними в своих действиях и чувствах. Но они же...» «Замолчи, или мне придется завершить тот поединок в комнате». «Н-н-н, не надо, мастер, я был неправ, прошу простить». Затем, купив много еды со 2 этажа и положив ее в инвентарь, я направился прямиком к группе учеников, которая обедала на 1-м этаже. «Привет, меня зовут Алекс, а вас, что тебе надо, напыщенный богатый индюк? Сяву, зачем ты такое говоришь человеку, который подошел и поздоровался с тобой от чистого сердца? Прошу прощения, меня зовут Танса, на эту неугомонную девицу Сяву». «Взаимно, Алекс». После этого я сел за стол и, попросив очистить его, заставил его всякой едой. «Откуда ты ее достал?» «Ну, это моя особая способность духа, благодаря которой я могу складировать предметы в каком-то роде пространственном кармане», — нагло соврал я про свой инвентарь. «А у тебя очень полезная способность», — сказал Тансан, — «а то это пик практичности». Затем, после хорошего разговора и обеда, я направился покультивировать. Оказывается, в академии свободный график ученичества, то есть нужно лишь раз в полгода приходить на оценку духа для получения дальнейшей стипендии. Кстати, я уже давно зарегистрировался в духовном храме и получил жетон, что я являюсь духовным мастером 10 ранга. Вот так и началась моя жизнь в академии. Примечание к части. Ну вот как-то так. Пиши свое мнение в комментариях и не забудь лайк, если тебе не сложно, дорогой читатель. Таймскип. Примечание к части. Сори, что мало. С момента моего зачисления в Академию в Небесной Империи прошло 4 года, и сегодня я наконец выпустился. Я, конечно, мог выпуститься и раньше, но я поступал в эту Академию лишь чтобы завести друзей и получше изучить Небесную Империю. Что же прошло за последние 4 года? А вот что. 1. Я достиг 35 ранга, и сейчас моя конфигурация колец такова. 1. Фиолетовое 8500 лет. 2. Фиолетовое 9700 лет. 3. Черное 36 тысяч лет. 2. Я завел хороших друзей, а именно: 1. Тансан, 2. Сяву, 3. Джаочень, 4. Ханманзи, 5. Лаомей. 3. Улучшил вместимость гримуара духовных зверей до 100 тысяч лет. В нем содержатся следующие духовные звери. 1. Демонический волк 10 тысяч лет. Оказывается, духовные звери могут усиливаться, находясь в моем гримуаре. 2. Адский паук 20 тысяч лет, 3. Демонический медведь 30 тысяч лет, 4. Огненный муравей, 5. Шатэ 5 тысяч лет, 5. Лазуревая кобра 15 тысяч лет, 4. Ездил в гости в духовный храм, но не застал там сестрицу Цань. Оказывается, она уехала с какой-то миссией и не появится в ближайшие годы. 5. Открыл свое дело в Небесной империи и теперь имею постоянный доход. Мастерская по духовным предметам. Ну вот в принципе и все. Братик Алекс, пожалуйста, останься и не уезжай. Извинись, Аву, но я должен пойти учиться и развиваться как духовный мастер дальше. Но, не волнуйся, в конце концов я же ухожу не навсегда, и может быть в будущем мы обязательно встретимся вновь. Хорошо, только пообещай, что будешь беречь себя. Черт, она вылитая копия моей сестры с земли. Конечно, миленький и маленький кролик, обещаю тебе, что буду беречь себя. Я не маленькая. Да-да, конечно, знаю, знаю. А кстати, где Тансан? Он подрабатывает в местной кузне и не смог прийти, чтоб проводить тебя. Ну ладно, передай ему от меня вот это. А что это? Это защитный кулон. В момент смертельной опасности он создаст вокруг пользователя щит, который может выдержать даже атаку мастера 70 уровня. Полезная вещь, а для меня что-нибудь есть? И глаза как у кота из Шрека. Конечно, вот держи. А какая красивая заколка, для чего она? Эта заколка усиливает твою духовную силу в 2 раза, а также если будет нужно, то ты можешь ее сломать и получишь временный баф к силе на 500%. Как я могу сломать такую красивую вещь, которую подарил мне мой старший братец? ГГ победил ее, и она признала его главнее себя. Всякое может случиться. Ладно, передавай Тансану привет. Тортик и кексы найдешь в своей тумбочке. Их хиты знаешь, как мне угодить. Ахахах, конечно. Затем, сев в повозку, я направился в Звездную Империю, где собираюсь пробыть еще 2 года. Примечание к части. Есть пару новостей. 1. В моем FF мать Сяву убил предыдущий понтифик, не Бибидун. 2. В моем FF не будет войны и переворота, так я собираюсь конкретно поломать канон. 3. Возможно, некоторые мужские персонажи в этом FF будут женщинами. Ну, в принципе, все. Пиши свое мнение, ведь мне оно очень интересно. Если не сложно, то и лайк ПЖ, ведь чем больше активности, тем больше будет глава и скорость ее написания. Поступление в Академию, встреча сестер Фениксов. Примечание к части. Сори, что не выпустил вчера главу. Каюсь и прошу прощения, просто учеба в Тихе не очень простое дело. Спустя неделю с момента отъезда ГГ из Небесной Империи. Фух, наконец-то прибыл. Так первым делом нужно найти место, где можно переночевать. Спустя час поиска подходящих предложений. Ну вот теперь можно не переживать за ночлег и еду, так как отель, в котором я зарегистрировался на ближайший месяц, предоставляет полный спектр услуг. Теперь нужно чем-нибудь занять себя на ближайшие года так 2. Думаю, лучше всего поступить в какую-нибудь здешнюю академию. Поэтому, побродив по городу еще пару часов, я расспрашивал местных об академиях, в которые можно было бы поступить. И вот передо мной есть несколько вариантов. 1. Академия Звездной Империи. 2. Академия Джун. 3. Академия Восточного Павлина. 4. Академия Горных Мудрецов. 5. Академия Поддержки Ваолинь. 6. Академия Аюинь. Поэтому, поломав голову в течение 20 минут, я все же выбрал Академию Горных Мудрецов, так как их академия находилась в месте огромного скопления духовной энергии. Определившись с выбором будущей академии, я направился назад в гостиную, так как на улице начало темнеть. Как только я оказался в своей комнате, то сразу же завалился спать, даже не поужинав. Встав утром в 9 часов, позавтракав и сделав все водные процедуры, я отправился в горы, где, по словам жителей, находилась академия. Спустя 2 часа дороги и 20 минут поисков, я наконец нашел эту грибанную академию. «Стой, с какой целью ты прибыл в Академию Горных Мудрецов?» — сказал стражник. «Меня зовут Алекс. Я прибыл сюда для зачисления на обучение». «Хорошо, покажи жетон духовного мастера и проходи». «Подает жетон». «Отлично, теперь ты можешь войти. Для регистрации пройди в то синее здание». «Спасибо большое». «В здании регистрации». «Здравствуйте, я прибыл для регистрации». «Хорошо, но для поступления в нашу академию, ты должен быть как минимум 20 ранга, поэтому покажи свои кольца». «Черт, моя конфигурация слишком выделяется. Ее нельзя показывать, ведь могут возникнуть проблемы». «Извините, а можно не показывать свои кольца?» «Конечно, Ты можешь просто положить свою руку на этот шар, и тогда мы узнаем твой духовный уровень. Но почему ты не хочешь показывать свои кольца? Просто, у меня маленькая проблема с вызовом колец. Ну хорошо, иди сюда и положи свою руку на этот шар. Невероятно, 35 ранг, тебе вообще сколько лет? 10. Что? Да не может этого быть. Ну, да ты просто гений, и теперь ты точно обязан обучаться в нашей академии. Мы даже предоставим тебе права главного ученика академии. Спасибо, конечно, но вам не кажется, что это слишком? Конечно нет, ты станешь достоянием нашей академии. Ну тогда ладно. После заполнения некоторых бланков, мне выдали форму и ключи от своей комнаты. Кабинет директора академии. Что же ты хотел сказать, Сиачинь? Сегодня к нам поступил очень любопытный экземпляр. Его зовут Алекс, и всего в 10 лет он уже достиг 35 ранга. Что, ты не ошибся? Нет, господин директор. Я самолично его проверил. Срочно засекретить всю информацию о том, что у нас будет учиться этот мальчик. Но зачем? Да затем, что как только крупные академии прознают, что у нас учится такая одаренная личность, они сразу же попробуют забрать его себе путем давления на нас и на него. Извините, не сразу подумал об этом. Я сейчас же все сделаю, как вы и сказали. Кто же ты такой, Алекс? Подумал директор. Спустя год. Ну вот и прошел еще один год моей жизни в этом новом мире. За это время я: 1. Поднял ранг до 40. 2. Завел новых друзей. 3. Изучил пару боевых искусств. 4. Повысил хранилище духовного гримуара до 180 тысяч лет. 5. Открыл пару торговых точек. 6. Создал несколько способностей на основе своих элементов. Ну вот в принципе и все. Сегодня я собираюсь в духовный лес для получения 4 кольца духов. Спустя 20 минут подготовки я направился на поиски подходящего мне зверя. Идя по дороге, я заметил, как вдали, где предположительно располоналась одна деревня, шел густой черный дым. Не став медлить и секунды, я направился в ту сторону, дабы разузнать, что же там, черт возьми, случилось. Спустя примерно 10 минут я прибыл на место, и пред моими глазами предстало следующее зрелище. Большой дракон, предположительно 70 тысяч лет, сжигал и уничтожал всю округу. В этот момент я вспомнил ту же ситуацию, когда духовный зверь уничтожал мою деревню и убивал всех местных жителей, включая моих родителей. Вспоминая это, во мне закипела просто катастрофическая ярость и жажда крови, поэтому, выпустив всех своих подчиненных и использовав своего два духа, я выдвинулся в атаку на эту ящерицу. Спустя 30 минут битвы передо мной лежала туша дракона, которая была разорвана в хлам. После победы над этим я сел в позу лотоса, дабы поглотить кольцо этого дракона, перед этим поставив своих подчиненных охранять меня. Спустя 15 минут надо мной кружилось ярко-темное 4 кольцо, а в гримуар духов добавился новый житель. Встав с земли и отозвав всех зверей, я направился на поиски выживших. Побродив среди развалин 20 минут, я уже собирался уходить, как услышал тихий плач в одном из разрушенных домов. Зайдя внутрь него, я увидел обгоревшие тела два людей, предположительно мужчины и женщины. Затем я стал искать источник плача и наконец выяснил, что он идет из-под пола. Сломав его в одном месте, я обнаружил двух маленьких девочек лет 6, которые, на мое удивление, оказались близняшками. Разница была лишь в том, что у одной цвет волос был синеватый, а у другой красненький. Не бойтесь, я вас не обижу. Затем я достал двух напуганных девочек и отнес их в больницу в ближайший город, а затем каждый день ходил и навещал их там. Сперва девочки боялись и не говорили, но под моим напором нежности и заботы все же решили открыться мне. Как оказалось, девочку с красными волосами зовут Лия, а с синими — Мия. Затем я написал письмо матери с просьбой, чтоб она позаботилась об сестрах, и на мое удивление она была очень рада и сразу согласилась. Позже она написала, что в ходе церемонии пробуждения духов у Мии пробудился дух ледяного феникса, а у Лии — огненного. В тот момент я был просто в ахе от происходящего, но быстро придя в себя, я вновь продолжил свои тренировки. Примечание к части. Ну вот как-то так. Пиши свое мнение в комментариях и не забудь лайк, пожалуйста. Таймскип 1 год. Примечание к части. Ловите проду, хоть и короткую. С момента спасения сестер фениксов прошел ровно год, в ходе которого я повысил свои силы и закончил Академию Горных Мудрецов. Мой статус выглядит вот так. Статус: имя — Алекс Мерсер. Возраст: 12 лет. Раса: человек. Профессия: духовный мастер. Родословная: избранник бога хаоса. До полного пробуждения родословной 12 лет. Специализация: Атака, контроль, поддержка. Ранг духовной силы 52. Духи 1. Гримуар духовных зверей. Занято 280 тысяч из 500 тысяч лет. 2. Дракон бездны. Духовная сила МР 450 тысяч. Ментальная сила ЛП 20 тысяч. Жизненная сила ХР 1 миллион. Уровень 97. Свободных очков 760. Сила 27800. Ловкость 45 тысяч. Интеллект 15 тысяч. Выносливость 1 тысяча. Удача 2 тысячи. Навыки 1. Тело игрока, мах, 2, разум игрока, мах, 3, оценка, если враг не сильнее вас в 2 раза, мах, 4, владение катаной, стиль шаловливого лезвия, мах, 5, боевое искусство отшельника, мах, 6, жажда крови, 54 ур, 7, ускоренное мышление, 32 ур, 8, предвидение, 25 ур, 9, духовное укрепление, 34 ур, 10, духовное исцеление, 70 ур. Навыки колец. 1. Адская молния. 8900 лет. 2. Демонический щит. 9999 лет. 3. Теневые двойники. 60 тысяч лет. 4. Адское пламя. 80 тысяч лет. 5. Проклятое поглощение. 100 тысяч лет. Процесс раскрытия семени хаоса. 57%. Процесс освоения элементов. 1. Хаос 30%. 2. Разрушение 50%. 3. Тьма 60%. 4. Бездна 73%. 5. Вода 100%. 6. Земля 100%. 7. Ветер 100%. 8. Огонь 100%. 9. Молния 100%. 10. Свет 60%. Инвентарь. 1. Катана бесплатная кастрация. 2. Боевое одеяние создатель грез. 3. Вещи, хавка и т.д. Ну вот как-то так, для своего возраста я уже чертовски силен, но все же еще есть люди, которые могут убить меня даже не вспотев. Также хочу заметить, хоть мое освоение многих элементов достигло 100%, но это в принципе ничего мне не дает, так как я не знаю, как можно их использовать. Единственный бонус, который я получаю от этого, это увеличение силы атаки и добавление иного атрибута к ней. То есть, к примеру, я могу использовать свой 4 навык «Адское пламя» и добавляя к нему атрибут «Ветра и тьмы», могу усиливать его. Ну да ладно, что-то я отвлекся. На днях я наконец-то закончил Академию и сейчас направляюсь в Небесную Империю, в некую Академию Шрек, куда мне порекомендовали поступить в одном из своих писем, Тан Сан и Сяву. Ну а что, да ничего, я даже рад, что смогу обучаться в одной Академии вместе с моими первыми друзьями. Да и по слухам Академия Шрек славится тем, что в ней обучаются лишь одни монстры. И вот сейчас я на полной скорости бегу в сторону Небесной Империи. Спросите, почему бегу, а не еду, как все нормальные люди в повозке? А я вам отвечу, что уже заеб ездить на этих повозках, которые мало того тащатся со скоростью беременной черепахи, но и также при поездке в них мои булки горят синим пламенем, от изобилия местных дивных дорог. Нет, честное слово, я как будто снова вернулся в Рашку, так что я решил путешествовать на своих двоих, ну а что моей духовной силы и скорости хватает, чтобы бежать со скоростью 100 км в час на протяжении целого дня, с перерывами на обед и естественные потребности, да и к тому же, как говорил один неизвестный мне человек, движение – жизнь, так что хомячим шоколадку и вперед на всех скоростях, примечание к части, ну вот как-то так, пиши свое мнение в комментариях и не забудь лайк, пожалуйста. П.С. Серьезно, не будь жадиной и поставь лайк за мои старания, тебе не сложно, а мне приятно и есть хорошая мотивация писать продолжение. Поступление в Академию Шрек. Примечание к части. ХЗ, что написать. Спустя 3 дня я наконец прибыл на территорию Небесной Империи и затем сразу же направился на поиски Академии. Минуя очередной город, я решил остановиться в местной гостинице, чтобы отдохнуть с дороги. Зайдя в одну из них, я увидел, как какая-то парочка выясняла отношения с каким-то парнем со светлыми волосами. Затем это начало перерастать в драку, и двое парней стали активировать свои духи. У светловолосого им оказался белый тигр с 3 кольцами идеальной конфигурации, то есть 2 желтых и 1 фиолетовый. У синеволосого же оказалась речная трава с 2 желтыми кольцами, которая показалась мне знакомой. «Тан Сан, это ты? Извините, а вы вообще кто? Обижаешь, братец? Я же Алекс, Алекс Мерсер, неужели забыл своего старшего братца?» «Алекс, После этих слов на меня напрыгнула и начала обнимать ходячее бедствие. «Я тоже рад тебя видеть, Сяву, а теперь не могла ли ты наконец отпустить меня и хватит прижиматься ко мне своей грудью, или мой волк выйдет на охоту?» От этих слов Сяву раскраснелась и со скоростью света слезла с меня. «Братец Эликс дурак, ахахаха, в этом вся наша Сяву, КХМ, я случайно не помешал вашему воссоединению, а, ой, прости, парень, а ты вообще кто, что, да как ты посмел вмешаться в мой поединок, да я тебя», холодный взгляд ГГ, «эй, парень, шел бы ты по добру по здоровому отсюда, пока цел». После этого я придавил его своей духовной силой. «Че, то это такое, это моя сила, а теперь уходи или, хорошо, я уйду, но лучше тебе больше не попадаться мне на глаза». Затем тот парень ушел из отеля в обнимку с девушками-близняшками. Смотря на них, я вспомнил сестер Фениксов. Интересно, как там они? Ну привет, малыш Сан, и не поседайся, а Вунчик. Я не Вунчик. Да-да, сказали мы с Тан Саном в унисон. Рад тебя видеть, старший брат. И я Бака, братик. Ну а я как же рад, что наконец вернулся в Небесную Империю и встретил своих друзей. После этого мы сняли номера и отправились спать. Позже выяснилось, что это был отель для... Ну и как долго нам еще идти до этой чертовой академии? Не волнуйся, Сяву, скоро уже будем на месте, да и к тому же тебя несет на спине братец Эликс, так что тебе грех жаловаться. Спустя еще примерно 5 минут, мы наконец прибыли до входа к академии, и нам повезло, так как у входа не было очереди. «Здравствуйте, мы бы хотели учиться в этой академии. Платите 100 монет и дайте мне вашу руку». После того, как мы заплатили и прошли проверку возраста, нам сказали пройти внутрь академии вместе с сестрой, братцем и еще 2 девушками, для дальнейшего прохождения испытаний. Далее нас встретил тот самый парень, который был в отеле. «Что вы здесь забыли, детишки? А ты что-то имеешь против?» Сказав это, я посмотрел на него мрачными глазами и выпустил свою ки. «Ребята, давайте жить дружно, плагиат Леопольд. Я бы с радостью, Тан Сан, но этот напыщенный индюк вряд ли согласится. Как ты меня назвал? Да ладно, я же шучу. Ладно, я согласен с Тан Саном, давай дружить, все же лучше иметь дружеские отношения, чем воевать. Хорошо, я согласен на временное перемирие. Отлично, меня зовут Алекс Мерсер. Дай Мубай. Приятно познакомиться. А ты здесь учишься?» — спросила Сяву. После этого Мубай рассказал то же самое, что и в каноне. «Сори, просто мне лень писать про это». Затем мы прошли проходить испытание на определение ранга. У Тан Сана был 29, у Сяву 27, у девушки с черными волосами, которая представилась как Чжужуцин, 26, у девушки с голубыми глазами, которая представилась как Нинранран, 25. «Теперь твоя очередь, юноша, положи свою руку на этот шар». После этого я положил руку на шар, и он ярко засветился. «Невероятно, 52 ранг в 12 лет немыслимо», — сказал экзаменатор. «Мысли Тан Сана и Сяву, братец стал настолько сильным. Мысли Рон и Чжу, невероятно. Мубай, вот черт, как же хорошо, что я тогда ушел, а не решил с ним биться. Неплохой результат, братец. Спасибо, Сяву. Думаю, вы можете сразу перейти к следующему испытанию». Затем мы подошли к мужчине, который сидел на стуле и, видимо, спал. «Учитель Джао, тут пришли желающие поступить в академию». После этих слов невысокий, но очень накачанный мужичек проснулся и сказал: «А новые желающие? Но вы должны знать, что Академия Шрек принимает в свои ряды лишь монстров». «А-а-а-а, ну думаю, я подхожу под этот критерий. Дай Мубай, что это за сопляк? Учитель Джао, я бы не говорил бы о нем так, все же у него 52 ранг духовной силы. Что? Да не может этого быть. Предлагаю пари. Какое? Если я смогу победить вас, то вы возьмете на обучение всех нас. А не слишком ли ты самоуверенный? Моя уверенность имеет основание от моей силы». «Хорошо, я согласен, щенок. Если сможешь выстоять против меня хотя бы 5 минут, то я приму вас». Затем он активировал своего духа, и за его спиной сформировался большой медведь, и над телом начало кружить 7 колец. 2 желтых, 2 фиолетовых и 3 черных. «Мое имя Чжао Вуцзи, 74 ранг дух медведь. Забыл, какое именно». Затем я стал сформировать своего духа, и за моей спиной появился гигантский черный дракон, от которого веяло смертью и абсолютным доминированием. Затем за мной начали сформировываться 5 колец, 2 фиолетовых, 2 черных и 1 красное. «Что, откуда у тебя на 50 ранге 100 000 летнее кольцо? Меньше знаешь, крепче спишь». Сказав это, я улыбнулся ему садистской улыбкой. спустя 20 минут бешеного избиения маленького медвежонка. «Надеюсь, с вас хватит», — сказал я, чуть запыхавшись. «Ты самый что ни на есть монстр», — сказал учитель, у которого светилось два фонаря под глазами. Далее была встреча с Оскаром, в ходе которой ГГ попробовал его сосиски, и они ему даже очень зашли. После прилетел Флендер, который охуе от ГГ, а после все разошлись по своим комнатам. Отец Сана не приходил и не избивал Джая, так это сделал ГГ. Примечание к части. Сори, что поленился описывать некоторые моменты. ГГ не скрывает свою силу, так как понял, что его мать в случае чего может нагнуть весь мир раком ради него. Все так же жду от вас ваши комментарии и лайки. Встреча с 100-тысячелетними зверьми. Примечание к части. С момента моего зачисления в Академию Шрек прошло 2 недели, в ходе которых мы все тренировались и получше узнавали друг друга. В данный момент мы все стоим на собрании, которое собрал Флендер. «Где Оскар?» «Он практикуется», — ответил Сан. «А похвально, Алекс». «Да, директор. Так как твой ранг духовной силы больше, чем у других, то тренировки для тебя сегодня не будет, и ты можешь весь месяц делать, что хочешь». «Спасибо, директор». «Тан Сан, Сяву, дай му бай, Джужу Цин мне так больше нравится, и Нин Ран Ронг 30 кругов вокруг Академии». «Да, Нин Ран Ронг уже наказали, и она остепенилась». «Директор Флендер», — прокричал бегущий Оскар, — «ты закончил с культивацией?» «Да, директор, а также я смог прорваться на 30 ранг». «Ух ты, молодец, поздравляю». «Да я же гений, ахаха. По сравнению с братцем Алексом, ты слишком слаб». «Сяву, не сравнивай меня с этим монстром». «Ахаха-аха, все. Ну хорошо, тогда сегодня мы отправимся за кольцом для Оскара». После сборов мы вместе с Джая, Флендер же не соизволил желание выдвигаться вместе с нами. Спустя 6 часов скитания нам попался раненый духовный зверь, предположительно 4000 лет. «Отлично, он как раз подойдет для 3 кольца Оскара, Джая». Затем Тан Сан, используя своего духа, связал духовного зверя, а Джая хорошенько его приложил об землю. «Оскар, добивай его скорее». «Да, учитель». «Стоять, это наш духовный зверь». Далее была канонная разборка, в которую ГГ не стал вмешиваться. «Ну и каков твой третий навык?» «Мой третий навык называется грибная сосиска, с помощью нее можно летать на протяжении 3 минут, со скоростью духовного зверя, которого мы убили». «Учитель, я тоже достиг 30 ранга», — сказал Тан Сан. «Да неужели двое учеников достигли 30 ранга в один день? Предлагаю отправиться сразу и за кольцом Сана, есть кто-то против?» «Нет». «Хорошо, тогда выдвигаемся на поиски кольца». Далее мы снова проходили 3 часа в поиске подходящего кольца. «Учитель, я забыл свой браслет на нашей прошлой остановке». «Хорошо, Алекс, можешь сходить и забрать его, а мы пока подождем тебя здесь». «Спасибо, я мигом». Как только я забрал браслет, который мне подарила мама на мой день рождения, я вдруг почувствовал огромное количество духовной силы со стороны ребят. Не став медлить и секунды, я на полной скорости помчался к ним. Спустя 10 минут я прибыл обратно, и моему звару предстало. Ребята были побитыми и усталыми, а Джая вообще был очень ранен, а Тан Сан и Сяву куда-то пропали. «Мубай, что здесь произошло?» «После рассказа». «Понятно, я иду за ними. Но даже мы с учителем с ним не справились, а ты вообще один». «Я не один». После этого я отправился вслед за духовной силой Сяву. Спустя 20 минут я прибыл на озеро, где 2 100-тысячелетних зверя разговаривали с Сяву. «Сяву, что здесь происходит?» «Ал, Алекс, это не то, что ты подумал. Это мои друзья, а я». Затем Сяву рассказала о том, что она духовный зверь, который перевоплотился в человека, о том, что ее мать убил предыдущий понтифик храма, и что эти двое духовных зверей защищали ее все это время. «Ты меня ненавидишь, Алекс?» «Что ты?» «Конечно нет, я даже наоборот теперь клянусь еще более пристальнее и сильнее защищать тебя». «Хи-хи, спасибо, братец». «Ну да ладно, идем поищем Тан Сана, а то он тоже волнуется». «Идем». После мы нашли Тан Сана, и оказалось, что он уже получил свое 3 кольцо 7000 лет. А затем мы все вместе направились домой, и Да Сяву тоже синергировала свое 3 кольцо. Примечание к части. В моем FF не будет Махун Дзюня, толстяка Феникса, если кто не помнит, так как 2 фениксов у нас уже имеются и 3 нам не к счету. Глава 10. Примечание к части. После встречи с духовными зверями и раскрытием правды о Сяву, прошло 3 недели, в течение которой все усердно тренировались и прогрессировали в духовном плане. Также теперь в академии преподает учитель-наставник Тан Сана, Сяган Юй. Как духовный мастер он не очень силен, но в плане знаний ему нет равных, так говорил Тан Сан. Но я готов с ним поспорить, ведь в библиотеке духовного храма содержится в разы больше информации, чем может предоставить Сяган. После его прихода в академию, он сразу же занялся тренировкой нашей группы. Но меня не тренировки, так как меня уже банально нечему научить, и потому я думаю над тем, чтобы поскорее выпуститься и уйти в длинное путешествие по миру в поисках силы. Поэтому, проучившись в Академии Шрек еще 2 месяца, я успешно выпустился из нее. Брат Алекс, почему ты решил покинуть нас? Прости, Сяву, но здесь меня мало чему могут научить, и я попросту теряю здесь время. Я понимаю, но ты снова нас покидаешь. Эх, извини, но я должен стать как можно сильнее, и поэтому я должен уйти.